Глава 23. «Но теперь-то ты уже можешь определить, что это за место?» – спросил я. «Раз уж ты была знакома с его покойным хозяином, не стоит окончательно сбрасывать его со счетов», – предостерегла Шикла. «Лорды-демоны обладают способностями к возрождению». «Вот здорово! И какой у него срок респауна?» «Часов 20. Еще здоровее». Задавая этот вопрос, я надеялся услышать что-то про несколько десятков лет, а лучше сотен. Асгород наверняка на меня затаит, а демоны могут длить свои вендетты веками. Как будто мне и без того заняться нечем. «Вот если бы ты уничтожил его полностью, я боялся задеть тебя. Очень мило с твоей стороны. Но сейчас я могу завершить начатое», — сказал я, глядя на демонические останки. «Сейчас уже поздно. Его внутреннее пламя давно не здесь, а сразу нельзя было сказать. А ты мне сразу сказал, что можешь лорда демона ваншотнуть?» «Ладно, проехали», — я посмотрел на портал. Он продолжал увеличиваться, демонстрируя нам все больше и больше адской пустоши. Зато из него никто не лез. Видимо, после потери своего главнокомандующего демоны занялись выстраиванием новой стратегии. Или начали плести гнусные планы по низвержению своего вожака, ведь Акелла явно промахнулся. «Так что это за место?» «Это чертоги западных адских врат». «Угу, спасибо». Я достал из инвентаря амулет связи и переключил его для вызова Гарри. Параллельно я открыл полную внутриигровую энциклопедию, разработанную под руководством архимага и архитектора, содержащую в себе информацию обо всех известных локациях и личностях их населяющих. Такие труды создавались и раньше, но нынешний объединил их все и считался наиболее полным и достоверным. Довольно полезная штука, но лучше бы он машину времени изобрел. Я нашел статью про западные адские врата и понял, что это вот это самое, в котором мы оказались, на самом деле гораздо глубже, чем я думал изначально. Я набрал Бордена. «Наконец-то!» — сказал он. «Виталик с тобой? Вы нашли магистра?» «Нет, не нашли», — сказал я. «Виталика со мной тоже нет». «Мы в академии. Давай к нам и все расскажешь». «С этим есть небольшая проблема», — сказал я. Наблюдать за огромным зевом портала становилось все сложнее, и я боялся, что какая-нибудь адская тварь попытается обойти меня с флангов. «Портал рядом, но я все еще не на нашей стороне». «А почему работает амулет?» «Я полагаю, это из-за сопряжения сфер, которое идет тут во все поля». «Разберемся. Вали на нашу сторону и прыгай». «С этим тоже проблема». «Какая? Подожди, я переведу тебя на громкую». «Давай, теперь можно». «Портал открылся в западных адских вратах. Так что на нашей стороне меня ждут легионы демонов. А я, кажется, только что положил их рейд босса. Так что вряд ли они ждут меня с распростертыми объятиями». «Почему ты думаешь, что не сможешь прорваться?» «Я смогу», — сказал я. «Но со мной сестра Андрея и еще одно существо с нашей стороны. Если в моменте демоны меня прижмут и сработает тот самый скилл, перед Андреем будет очень неудобно». «Портал стабилен?» — донесся до меня голос архимага. «Нет, он расширяется. Истинно говорю тебе, Сумкин, покайся, ибо это сопряжение сфер». «Где конкретно открылся портал?» — спросил Бурден. «Где-то возле чертогов, если тебе это о чем-то говорит». «Я выясню», — пообещал Гарри. «Жди там и далеко не уходи. Я скоро буду». Магистр вдруг сообразил, что он идет не в ту сторону, и не в каком-то метафорическом смысле, а буквально. Зачем ему смотреть на беспорядки и хаос, который он сам же спровоцировал и в какой-то степени даже организовал? Если он прав, то все самое интересное должно происходить не там. А если не прав, то и нет разницы, в какую сторону шагать. Магистр прикинул в уме план города, развернулся и направился в квартал знати. Он специально выбирал для движения наиболее оживленные и подверженные панике улицы. Несколько раз сворачивал в переулке. Из доносящихся до него обрывков разговоров потихоньку складывалась общая картина. Молодежный протест на Домской площади. Нападение плохого люда столицы на торговые дома и мануфактуры. Взрывы в почтовых отделениях. Слава богу, что никто не пострадал, потому что в столь поздний час они были уже закрыты. И где, как вы думаете, были жандармы? Разумеется, в самом безопасном месте. Они наблюдали за мирным протестом студентов, вместо того, чтобы ловить разбойников, революционеров и прочих смутьянов. Разумеется, глаз народа винил в происходящем и студентов, и разбойников, и бомбистов, и жандармов. Но больше всего народных претензий, разумеется, к власти, которая все это допустила и до сих пор не принимает должных мер. А кому у нас принадлежит власть? Аристократам. Значит, народ, по крайней мере в разговорах, повесил всех собак именно на аристократов, которые ничего не делали для заботы о людях, много воровали и скрывали от царя-батюшки истинное положение дел. Магистр удовлетворенно хмыкнул. Борден убрал амулет связи в карман. «Что нам известно о западных адских вратах?» – поинтересовался он. «Это огромный рейдовый данж», – сказал архимаг, который уже успел прочитать созданную под его редакцией энциклопедию. «Населен, разумеется, демонами. Среднеклановый рейд количеством 100-150 рыл зачищает его примерно за 3 дня, если не считать битвы с боссом, которая может длиться еще сутки. Кстати, босса удается убить только в 46% случаев, меньше половины». «А кто там рейд боссом?» – спросил Такеши. «Асгород, третий владыка высших адских сфер». «Звучит серьезно», – сказал Такеши. «Так Артур его уже убил», – напомнил Борден. «Сомневаюсь, что тот умер последней смертью», – сказал архимаг. «Насколько мне известно, у разрушителя миров таких скиллов нет. Ну, кроме того, применение которого он не контролирует. Так что Асгород скоро возродится и будет в ярости. Адские владыки не особенно любят бегать на респаун». «Артура надо вытаскивать», — сказал Кевин. «Он не пройдет этот данж с гражданскими на буксире». «У меня риторический вопрос. А так ли для нас цена эта сестра Андрея?» — поинтересовался архимаг. «Он мог бы оставить ее там и идти один». «Там кто-то еще», — сказал Такеши. «Он даже имени не назвал, так что мы этого кого-то еще точно не знаем. Пусть отсидятся где-нибудь». «Нет, мы так не поступаем. Я пойду», — сказал Борден. «Я пойду с тобой», — сказал Кевин. «Дайте мне 40 минут, и я соберу нормальный рейд», — сказал Такеши. «Ну, тогда и я с вами», — вздохнул архимаг. «Прямо как в старые недобрые времена». «Нет», — снова сказал Борден, покачав головой. «Никаких рейдов. Рейд только будет меня тормозить». «Ты уверен?» — спросил бог-император. «Уверен», — сказал Борден. «Один я пройду быстрее. И потом, мне же не надо зачищать весь данж, только добраться до чертогов». «Так-то чертоги — это арена для схватки с Горотом», — сказал испытывающий явное облегчение от того, что не надо никуда идти архимаг. «Я пройду». «Есть свиток перемещения. Я могу и сам, но со свитком будет быстрее». «Я тебя подброшу», — сказал Кевин, поднимаясь со стула и открывая свой персональный черный портал. «Удачи», — сказал Такеши. Гарри ответил ему кивком. Смерть и власть покинули помещение. Виталик вдруг обнаружил, что скакать на лошади не так уж и здорово. До прихода на Землю системы он вообще не имел дела с этими зверюгами. В игровых мирах ему доводилось кататься верхом, но не так, чтобы очень часто. И в системе все это выглядело куда проще. В системе и седла удобнее, и задницы железнее, да и сами животные поумнее и повыносливее. Изучил нужный навык, и можешь наслаждаться верховыми прогулками, сколько влезет. Здешнее седло было жестким, и Виталик уже отбил себе копчик. Вдобавок, поручик Оболенский был ниже его ростом. И поскольку он подгонял все под себя, стремена оказались для Виталика слишком короткими, и ногам было неудобно. А если вынуть их из стремян, они начинали биться о жесткие бока лошади. Вдобавок, местные лесные дороги совершенно не были освещены, и Виталику пришлось волей-неволей довериться плотве, что только усилило его опасение сломать себе шею. Но худо-бедно он продвигался по направлению к столице, где он сможет спешиться и наверняка сумеет отыскать магистра возле самого большого пожара. Катерина все еще лежала без сознания, но, наверное, это было и к лучшему. Мы с Шейклой оттащили ее подальше от портала, потому что поближе к порталу с почвой стало происходить странное. Трава умирала, земля чернела, из-под нее начинали проступать небольшие озерца лавы. Адская пустошь наступала на нас куда успешнее демонов. Впрочем, нельзя сказать, что они не пытались. Сначала они снова ударили в лоб. И эту атаку я отбил походя, используя только телекинез и силу воздушных потоков. Потом, когда портал увеличился до таких размеров, что его уже невозможно было контролировать в одиночку, они попытались высадиться на дальних от меня концах и зайти с флангов. Одну группу я обнаружил заблаговременно. Вторая успела подобраться ближе, и Шикли, вернувшийся в свою боевую демоническую форму и вооружившийся двумя кривыми, отравленными святой водой кинжалами, пришлось связать их боем, пока я не разберусь со своими. Мы держались, но не факт, что мы сможем продержаться до появления союзнической кавалерии. По ту сторону портала находился огромный рейдовый данж, и даже Гарри с остальными придется потратить время, чтобы добраться сюда. Как бы к тому времени Асгород не возродился, если мне придется убивать его второй раз, то его ярость станет еще яростней. Впрочем, пофиг. На крайний случай у меня есть с собой заряженный по максимуму амулет возрождения, и теперь уж он точно сработает, потому что мы играем по системным правилам. Подумав о союзнической кавалерии, я вдруг понял, что совершенно забыл сказать Гарри о том, что магистр просил вызвать в этот мир именно его. Думаю, это не слишком критично, потому что он все равно сюда придет. Но, наверное, о таких вещах лучше предупреждать заранее. Я уже было собирался достать амулет связи и вызвать Гарри еще раз, как на меня навалилась новая порция демонов. Борден и Бог-Император вышли из портала. Вокруг них, куда ни кинь взгляд, простирались адские пустоши. Черная выжженная степь с уродливыми каменистыми наростами и озерами лавы. Изредка из земли начинали бить огненные гейзеры. Картина не менялась от горизонта до горизонта. «Это точно здесь?» – спросил Борден. Вместо ответа Кевин взмахнул своим черным мечом, и в какой-то момент лезвие наткнулось на призрачную завесу портала, заставив ее вспыхнуть тусклым оранжевым светом. «Ого!» – сказал Борден. «Эта штука оранжевая, даже для тебя!» «Это рейдовый данж», — напомнил Кевин. «Она оранжевая для всех, кто пытается пройти сюда в одиночку». «Это вообще не похоже на данж». «По сути, это он и есть, просто очень большой». «Ты точно не хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» — спросил Кевин. «Я быстрее и эффективнее, когда мне не надо думать о ком-то еще», — сказал Борден. «Уверен?» «Да, возвращайся к нашим, Кевин, и жди новостей». Борден шагнул через завесу, и она на мгновение загорелась зеленым цветом. Ну, по крайней мере, нам не пришлось драться в темноте. Зловещего красного свечения от распространяющейся лавы было вполне достаточно, чтобы вовремя распознать крадущихся ко мне демонов. Сегодня был не их день. В драке по системным правилам мой арсенал практически неисчерпаем. Я бил по площадям, и вскоре возле портала возвышались курганы мертвых демонических тел. Но червоточина увеличивалась, и у меня не было никаких гарантий, что отдельные группы демонов уже не просочились в этот мир, не пытаясь вступить со мной в схватку. Впрочем, об этом пусть у местных голова болит. В какой-то момент демоны кончились. Не в том смысле, что они вообще кончились на той стороне. Думаю, такого добра там в избытке. Просто они перестали лезть на нас с Шиклой. Я отступил, чтобы проверить, как дела у Катерины. Она пришла в себя, но была очень бледной, и на щеках ее горел нездоровый румянец. И она снова молилась, гоняя по кругу одни и те же слова. «Помощь уже идет», — сказал я, но она не обратила на мои слова никакого внимания. Рядом возникла Шикла. С ее кривых кинжалов стекала какая-то черная слизь, о происхождении которой я предпочел бы не задумываться. «Ничто так не возбуждает, как хорошая драка, не так ли, красавчик?» Она подмигнула. Но на ее демоническом лице это выглядело то ли гримасой, то ли судорогой. По крайней мере, если смотреть на нее снизу вверх. «Нет, спасибо», — сказал я. «Это было не предложение». «Тем лучше». «Но я начинаю верить, что тебя не просто так называют разрушителем миров». Я устало махнул рукой. Избиение оказавшихся в неподходящее время в неподходящем месте демонов не доставляло никакого удовольствия и изматывало меня не столько физически, сколько морально. Я этим ребятам даже немного сочувствовал, потому что с одной стороны были мы с Шиклой, а с другой борденцы-товарищи прорубались к нам на помощь, и они местами могли быть не менее эффективны. Если верить энциклопедии, это был очень большой данж, и при желании демоны могли бы затаиться в каком-нибудь из его многочисленных темных углов. «Почему мы не пытаемся пробиться внутрь?» – спросила Шикла. «Потому что я понятия не имею, сколько их там, и не знаком с топографией данжа, и не знаю, где и какие ловушки там установлены». «Ну, судя по тому, что я увидела, у тебя там не должно возникнуть проблем». «Думаю, я смогу пройти этот данж, но только один». «Почему это?» «Если меня по-настоящему прижмут, включится моя ультимативная пассивная обилка, которая уничтожает все вокруг. Вообще, все. Мобов, игроков, строения, детали ландшафта. Остается только пустыня». «Ого!» — сказала Шикла. «Это из-за нее тебя так прозвали?» «Типа того». «Значит, ты не можешь взять нас с собой, потому что не хочешь подвергать нас опасности?» «Ну да». «А что будет, если тебя по-настоящему прижмут здесь?» «В такой близости от портала, полагаю, то же самое». «Получается, ты все равно подвергаешь нас опасности». «Я думаю, здесь она меньше. Я полагаю, что на своей территории демоны смогут доставить больше проблем». «Неприятные они, конечно, типы». «Я позвал на помощь, и помощь в пути. Надо только подождать». «Не похоже, чтобы портал закрылся в ближайшее время. Однако мы по-любому не продержимся здесь еще несколько дней. Сейчас они не атакуют, но что будет, когда Асгород возродится?» «Ты его лучше знаешь, ты мне и скажи». «Он бросит сюда все свои лучшие силы». Я обвел взглядом усыпанные телами поля. «То есть это еще были не они?» «Это просто пехота и немного офицеров. А я говорю об именных бойцах. У того, чем ты приложил Асгарота, есть откат?» «Около часа», — признался я. «На самом деле чуть меньше». Она задумчиво покачала большой рогатой головой. «Когда в бой вступит их элита, этого может и не хватить. В любом случае, не думаю, что нам придется ждать несколько дней». «Ты просто не знаешь, что это за место». «Ты просто не знаешь, кто сюда придет».